Петр Алексеевич растерянно моргнул, будучи совсем загнан в тупик таким разговором, но затем лишь отмахнулся. — Ну тебя, Дрошин, мне по торговле соображать надо, а прощи дрова, у меня инженер все знает. Летают же люди и с голоду не мрут. — Эх, Петр Алексеевич, — вздохнул Дрожин, только головой покачав. — А в ведомостях сказано, а караков с собой брать и рыбе вяленой, — продолжал оправдываться купец. Дрожин встал, оправил сюртук. — Хороша у тебя наливочка, Петр Алексеевич, но пора честь знать. — Да посиди, — кисло проговорил Жбанков. — Покорно благодарствую, однако опасаюсь, без меня в усадьбе мужики вишню пересушат. — Вишню я сушу, — пояснил он. — Повезу на продажу. Вишня хорошая в этом году. Не пожелаешь у меня купить? — Ах! — махнул рукой купец. — Да того ли мне сейчас? — Ну, как знаешь, Петр Алексеевич, бывай, значит. Последние приготовления завершились раньше, чем через месяц. Не откладывая дела в долгий ящик, Жбанков велел инженеру готовить снаряд в дорогу немедля. Вот тут и состоялся у них один своеобразный разговорчик. — Это... — проговорил инженер и зашел с гулким кашлем. — Ну, — невозмутимо отвечал купец. — Я говорю, на неделю уже отчаливать будете. А с кем лететь собрались? — А тебе что за дело? — Ничего. Просто надобно знать. Ну, положим, Гаврюху беру, приказчика. Мужиков возьму, человек 5 в помощники. Мужиков, Меринов тяжело сглотнул. Должно быть, шибко смекалистые у вас мужики, ежели хотят снаряд от земли поднять и к планетам направить. Не пойму я, о чем это ты? О том и говорю. Что снаряд-то не упряжка, его вожжами не постебаешь. Кто, спрашиваю, этой махиной рулить будет? Купец при этих словах сел как подкошенный. О главном он и не подумал. В самом деле, следовало брать с собой хоть одного ученого человека, чтоб тот смог найти дорогу и разобраться во всех трубочках и гаечках, что накрутил в огромном количестве инженер Меринов. — Вот тяна, — только и сказал Петр Алексеевич. — И что ты сам на этот счет мыслишь? — А тут и мыслить нечего, — беспечно ответил инженер. — Требуется пилотов выписывать. — А, ну так и выпишем, — с облегчением рассмеялся Жбанков, радуясь, что вопрос разрешается столь просто. — Из Англии иди, — нерешительно добавил Меринов. — Я говорю, надо бы пилотов из Англии. — Ну, можно и из Англии, — осторожно согласился Жбанков. — А что, непременно оттуда? — Как есть, непременно. Поскольку снаряд по заграничным приборам полетит, то и... — Ну, ладно, раз такое дело. — Можно из Германии, — поспешно уточнил Меринов, — но из Англии дешевле. — И намного? — Может, копеек на 10. — Ну, невелика разница, — усмехнулся купец. — Как сказать, ежели пилотов трое будет, а меньше и невозможно, то в час на них уже и целых 30 копеек выйдет. День до ночи 24 часа. Сами изволите помножить, а лететь вам. — Постой, постой. — выпучил глаза Жбанков. — Ты говоришь 10 копеек в час? В час? — Да не 10. По 1,5 рублика в час нынче англичане просят, а немцы те и поболее. — 1,5 рубля в час? — пролепетал побледневший купец. — Да как же? — Помилуй, капитан Сергеевич. — А вы что ж думали? Добродушно усмехнулся инженер и полез за носовым платком. Я думал, ну, может, в день копеек 60, — растерянно проговорил Петр Алексеевич. — За 60 копеек извозчика ломового извольте нанимать, да и тот по нашим временам работать не согласится, а тут английские пилоты. Инженер с важностью поднял палец. — Поди, братец, — торопливо попросил Жбанков, махнул рукой. — Поди на двор, мне посидеть надо, покумекать. Когда инженер вышел, Жбанков вскочил и начал возбужденно кружить по кабинету. Известие о заграничных пилотах его поразило. Весь его прожект валился навзничь, как подрубленный. Никаких торговых барышей не хватит, чтобы умерить непомерный аппетит англичан. Однако снаряд уже почти построен, и весь город наслышан, что купец Жбанков полетит к планетам. Отменить? Потерять и деньги, и уважение. Всякий скажет: Жбанков, что за кисель, а не мужик? Весь уезд взбаламутил, деньги потратил, а затем опростался. Нет, так нельзя. А как тогда? Петр Алексеевич подошел к окну и посмотрел на гигантский корпус, протянувшийся от колодца до самых конюшен. Но он был уже покрашен, и теперь работники выводили на боку большими затейливыми буквами «Князь Серебряный». Так купец решил окрестить свой летающий транспорт. Жбанков не желал допустить, что такое грандиозное дело и пойдет на смарку. Но и платить непомерные деньги иностранцам не собирался. Через пару минут он завидел внизу рыжие вихры своего приказчика Гаврюхи и немедля позвал его к себе. Гаврюха, очень молодой, но честный, смекалистый парнишка, быстро поднялся и замер перед купцом в вежливом поклоне. — Ну, вот что, Гаврюша, вступай-ка безотлагательно в депо и найди мне троих мужиков, чтобы лететь со мной к планетам. Они хоть не пилоты и не англичане, а все же к технике касания имеют. Скажи, я обещал по 40 копеек в день платить. Ежели не захотят, сули по 50, а совсем худо будет, была не была, рубль в день и процент с торговли. Кто помогать станет? Гаврюха кивнул и выскочил за дверь. Он, в отличие от инженера Меринного, никогда не спорил и всегда выполнял желание господина беспрекословно. К вечеру он вернулся с хорошими новостями. Троих мужиков нашел, и те согласились лететь за 50 копеек. Гаврюха не стал, правда, уведомлять барина, что мужики показались ему какими-то потерянными и не от мира сего. И новой ждать не следовало. На подобное безумство согласились те, кто уж потерять в жизни ничего не мог. Завтра утром их ждите. Придут, так сказать, для зрительного знакомства. Заключил приказчик, самодовольно улыбаясь. Смею заверить, отбудете скорее в компании, нежели в одиночестве. — Как так отбудете? — удивился купец. — В каком таком одиночестве? — Да ведь ты со мной полетишь. Ты что, Гаврюша, а ли я тебе не говорил? Улыбка у Гаврюхи мигом съехала на бекрень, а после этого и вовсе пропала. Он по привычке кивнул, правда, как-то деревянно, и пятясь выбрался из кабинета, едва не сбив притолоку. — Ишь ты! — усмехнулся Петр Алексеевич. В тот же вечер, под впечатлением от такой новости, Гаврюха напился пьяный и ходил по кабакам, говоря всем, что барин возит его к планетам. Мужики его жалели, угощали вином и вздыхали, сокрушенно качая головами. Однако наутро он опять был бодр, весел и услужлив. Гаврюха умел примерно слушать хозяина. Как ни был далек день отбытия, а подкрался он быстро и неожиданно. Как-то оказалось, что еще далеко, что есть еще время обдумать и подготовиться, но нет. Проснувшись однажды утром, Жбанков сообразил, что сегодня и не днем позже придется ему покидать дом. Стоит ли говорить, что начальствовать над пшутами был поставлен инженер Меринов? Жбанкову даже не пришлось его упрашивать. Меринов не спорил, не отчаивался и даже не порадовался обещанным 50 рублям. Будто чувствовал, что в этом деле до последней минуты без него не обойдутся. Сами же пилоты до купца большого впечатления не произвели. Ну, мужики как мужики. Один Степан, бывший кузнец из деревни, большой, широкий, настоящий русский богатырь с бородой. Был он, правда, несколько сгорблен и вечно угрюм. Петр Алексеевич узнал загодя, что у Степана в деревне сгорела изба, а в ней жена и двое малюток с бабкой. Тот подался от такой беды в город, но и тут не нашел себе утешения. Потому и согласился, хоть к планетам, хоть к черту с рогами. Был еще дед Андрей. В его внешности заключалось что-то бестолковое. Вечно он прохаживался, посмеивался, крутил цибарки. Когда все вокруг работали, не мог найти себе дело, если только лбом его в это дело не ткнуть. Однако же раньше состоял помощником у одного польского кондитера и научился от него кашеварить. Про третьего мужика, едва лишь на него поглядев, Жбанков подумал: бес в нем сидит. Мужика звали Вавила. Был он малого росту, с руками и ногами не то чтобы кривыми, но эдакими выгнутыми. Рыжие, чрезвычайно запутанные волосы сидели на нем, словно навозный шлепок, плотно облепливая неровности головы. Выпученные глаза вечно вращались и сверкали, как у зверя, который подыскивает себе закуску из числа окружающих. Похоже, был он человеком задиристым и имел норов крутой. Как бы там ни было, иных пилотов Гаврюха найти не сподобился. А между тем пора было трогаться в дорогу.